Глава 25. Холден. Миллер махнул Холдену и направился к лифту, не оглянувшись проверить, идут ли за ним. Холдена такая самоуверенность разозлила, но он все же подошел. «Вот так?» — заговорил он. «Мы побывали в перестрелке, убили по меньшей мере троих, а теперь просто уходим. Без допроса, не дав показаний? Как это у вас получается?» «Любезность между профессионалами», — ответил Миллер. И Холден решил, что он не шутит. Двери лифта открылись, приглушенно звякнув, и Холден со своими вошел вслед за Миллером. Наоми оказалась ближе всех к панели и потянулась к кнопке вестибюля, но руки у нее так тряслись, что ей пришлось сжать пальцы в кулак. Глубоко вздохнув, она нацелила переставший дрожать палец и ткнула в кнопку. «Ерунда какая-то! Даже бывший коп не получает лицензии на стрельбу», сказал в спину Миллеру Холден. Миллер не ответил, но как будто немного съежился. У него сам собой вырвался тяжелый вздох. Кожа стала серее, чем раньше. «Симотимба знает дело. Половина нашей работы в том, чтобы уметь вовремя отвернуться. Кроме того, я обещал, что мы не покинем станцию, не дав ему знать». «Ни хрена себе!» — возмутился Амос. «Ты что это за нас обещаниями разбрасываешься, дружок?» Лифт остановился, и перед ними открылась кровавая сцена боя. В вестибюле работала дюжина копов. Миллер кивнул им, и они кивнули в ответ. Он вывел команду в коридор и обернулся. «Об этом потом», — сказал он. «Пока что надо найти место, где поговорить». Холден примирительно пожал плечами. «Ладно, только вы платите». Миллер свернул по коридору к станции трубы. Следуя за ним, Наоми придержала Холдена за рукав и оттянула чуть назад. Когда Миллер достаточно обогнал их, она сказала: «Он ее знал». «Кто кого знал?» «Он», — Наоми движением головы показала на Миллера, — «знал ее». Она мотнула подбородком в сторону оставшегося за спиной места преступления. «Откуда тебе известно?» — спросил Холден. Он не ожидал найти ее там, но он знал, кто она. И его потрясло то, что он увидел. «Что-то мне не верится. Он всю дорогу держался совершенно спокойно». «Нет. Они были друзьями или что-то такое. Ему сейчас тяжело, так что ты, пожалуй, не дави на него слишком сильно», — сказала она. «Он может нам пригодиться». Номер, выбранный Миллером, оказался немногим лучше того, где нашли тело. Алекс тут же направился в ванную и запер за собой дверь. Шум, льющийся в раковину воды, не заглушал звуков рвоты. Холден плюхнулся на потертый плед, закрывавший постель, вынудив Миллера обойтись неудобным на вид стулом. Наоми села рядом с ним на кровать, но Амос остался на ногах, расхаживая по комнате, как встревоженный зверь. «Ну, говорите», — обратился к Миллеру Холден. «Подождем остальных», — Миллер кивнул в сторону ванной. Через несколько минут появился Алекс, еще бледный, но свежеумытый. «Ты в порядке, Алекс?» — мягко спросила Наоми. «Пять к пяти, старпом», — ответил тот и сел на пол, обхватив голову руками. Холден смотрел на Миллера и ждал. Минуту поиграв своей шлепченкой, немолодой мужчина примостил ее на выдвижной столик из дешевого пластика. «Вы знали, что Джули в номере. Откуда?» — спросил он. «Мы даже не знали, что ее звали Джули», — возразил Холден. «Знали только, что там кто-то со Скопули». «Вы должны сказать, откуда узнали», — повторил Миллер с пугающей настойчивостью во взгляде. Холден выждал минуту. Миллер убил того, кто собирался убить их, и это, несомненно, помогало поверить, что он друг. Но Холден не готов был продавать Фреда и его людей, полагаясь на одну интуицию. Поколебавшись, он остановился на полумерах. «В этой дыре прописался фиктивный владелец Скопули», — произнес он. «Были основания предположить, что это выбросил сигнал о помощи кто-то из команды». Миллер кивнул. «Кто вам сказал?» «Об этом мне неудобно говорить». «Мы полагали, что сведения точные», — ответил Холден. «Скопули использовали как наживку, чтобы убить Кентербери. Мы полагали, что человек со Скопули мог бы знать, почему всем так хочется нас убить». Миллер процедил «дерьмо» и откинулся на стуле, уставившись в потолок. «Вы искали Джули и рассчитывали, что мы тоже ее ищем, что мы что-то знаем». В голосе Наоми не слышалось вопроса. «Угу», — сказал Миллер. Холден, в свою очередь, спросил, почему. Родители прислали на Цереру контракт отыскать ее и отправить домой. «Дело поручили мне», — сказал Миллер. «Так вы работаете на службу безопасности Цереры?» «Уже нет». «А что вы здесь делаете?» — спросил Холден. «Ее семейство кое с чем связано», — объяснил Миллер. «А я сроду ненавижу тайны». «И как же вы поняли, что тут речь не просто о пропавшей девушке?» Разговаривать с Миллером было все равно, что ковырять гранит резиновой лопаткой. Миллер невесело улыбнулся. «Меня уволили за то, что я слишком старательно искал». Холден твердо решил не обижаться на его недомолвки. «Тогда давайте поговорим об убийцах в отеле». «Да, серьезно, что за хрень?» — сказал Амос, наконец остановившись. Алекс поднял голову и впервые взглянул с интересом. Даже Наоми подалась вперед, сдвинулась на краешек кровати. «Понятия не имею», — ответил Миллер. «Но кто-то о вас прознал». «Ага, благодарим за блестящую дедукцию», — фыркнул Амос. «Самим бы нам ни за что не догадаться». Холден отмахнулся от него. «Но они не знали, зачем мы здесь, иначе заранее поднялись бы в номер Джули и взяли то, зачем пришли». «Значит, у Фреда утечка?» — спросила Наоми. «У Фреда?» — повторил Миллер. «А может, кто-нибудь так же, как он, вычислил это дело с Полянским, только номера не знал», — продолжал Холден. «Тогда с какой стати устраивать стрельбу?» — заметил Амос. «Никакого резона нас убивать». «В этом деле замешан Роман», — ответил ему Миллер. «Он как раз пришел, и у него... Посмотрите, не пуля ли у него в зубах?» «А по недоразумению», — ответил ему Миллер. «Я видел, как это вышло. Этот ваш Амос вытащил пушку, и кто-то не удержался. Они вопили не стрелять, пока вы, ребята, не начали отстреливаться». Холден принялся прищелкивать пальцами. «Стало быть, кто-то вычислил, что мы направляемся на Эрос, и это как-то связано со Скопули. Знали даже отель, но не номер комнаты. И про Лайонела Полянского не знали», — добавила Наоми. «Иначе могли бы посмотреть на контроле, как сделали мы». «Верно. Значит, они поджидали с командой стрелков, готовых нас захватить, но захват сорвался и перешел в перестрелку в вестибюле. А вас, детектив, они абсолютно не заметили, значит, они не всеведущи». «Еще бы», — согласился Миллер. «Все это так и вопит о подготовке в последнюю минуту. Хватайте их и узнайте, что они ищут. Будь у них больше времени в запасе, могли бы попросту обыскать отель. Это заняло бы 2-3 дня, но такое вполне осуществимо. Однако им показалось, что проще захватить вас». «Да», — кивнул Холден. «Но это значит, у них здесь уже была команда. Мне они не показались местными». Миллер смущенно помолчал. «Теперь, когда вы об этом сказали, мне тоже», — подтвердил он. «Значит, они, кто бы они ни были, либо располагали командой на Эросе, либо срочно вызвали людей, чтобы нас перехватить». «И у них достаточно связей в охране, чтобы никто не примчался на стрельбу», — добавил Миллер. «Полиция ничего не знала до моего звонка». Холден склонил голову на бок и сказал. «Черт, как бы нам выбраться отсюда?» «Погодите минуту!» — громко заговорил Алекс. «Нет, вы погодите! Что, никто не собирается поговорить о том жутком мутанте? Я что, один это видел?» «Да, господи, что это такое было?» — спохватился Амос. Миллер полез в карман и достал пакетик для улик с ручным терминалом Джули. «Среди вас технарей нет?» — спросил он. «Может, мы сумеем выяснить?» «Наверное, я могла бы его расколоть», — ответила Наоми. «Только я пальцем к нему не притронусь, пока мы не знаем, что с ней случилось и не заразно ли это. Не стану испытывать судьбу, трогая то, что трогала она». «Вам и не придется его трогать. Оставьте пакет запечатанным. Сенсорный экран должен работать. Набирайте, что вам надо, прямо через пластик». «Отлично, дайте мне минутку», — сказала она и взялась за работу. Миллер снова откинулся на стуле и снова тяжело вздохнул. «Так», — сказал Холден. «Вы раньше знали Джули? Наоми думает, что, увидев ее мертвой, вы чуть не слетели с катушек». Миллер медленно покачал головой. «Когда берешь задание вроде этого, начинаешь интересоваться объектом. Знаете, лезешь в личные дела. Читаешь почту, говоришь со знакомыми, просто для общего представления». Он замолчал и потер глаза большими пальцами. Холден его не торопил, он заговорил сам. «Джули была славной девочкой», — сказал он, словно признался в чем-то. «Она гоняла по космосу на шлюпчонке. Я... просто мне хотелось найти ее живой. Там пароль стоит. Наоми подняла вверх терминал. Я могла бы взломать память, но для этого пришлось бы открыть корпус. Миллер протянул руку. Дайте-ка я попробую. Наоми отдала ему терминал, и он, набрав несколько символов, вернул его обратно. «Бритва», — прочитала Наоми. «Это что такое?» «Так, одна тачка», — ответил Миллер. Амос указал на него подбородком. «Это он с кем разговаривает? Если с нами, так я и половины не разберу в его тарабарщине». «Извините», — сказал Миллер. «Давно работаю более или менее в одиночку, от этого возникают дурные привычки». Наоми развела руками и вернулась к работе. Холден и Миллер заглядывали ей через плечо. «У нее здесь много всякого», — проговорила Наоми. «С чего начнем?» Миллер указал на текстовый файл на рабочем столе, помеченный просто записи. «Начните с этого», — попросил он. «У нее фанатичная склонность раскладывать все по папочкам. Если этот оставлен на столе, значит, она не знала, в которую его поместить». Наоми щелчком открыла документ. Он развернулся в аккуратный набор текстов, похожих на дневниковые записи. «Прежде всего, подбери сопли. Паника не поможет, она никогда не помогает. Дыши глубже. Разберись, что происходит, делай правильные движения. Страх — убийца разума». «Ха, тошно мне». «Преимущество челнока. Нет реактора, только батареи. Низкая радиация, запасы на восьмерых. Большая инерционная масса». «Недостатки, челн. Ни Эпштейна, ни реактивной тяги. Передатчик не просто отключен, его физически уничтожили. Легкая паранойя насчет утечек, ребятки?» «Ближайший порт Эрос. Не туда ли они отправились? Не выбрать ли другой порт? На одном чайнике я буду двигаться очень медленно. Другая цель — лишние недели. Значит, Эрос. Я подхватила заразу с Фебы, наверняка. Не знаю как, но там всюду было это бурое дерьмо. Она анаэробная, наверное, я чего-то коснулась. Неважно как, думай, что делать. Я проспала 3 недели, даже не описалась. Что со мной творится? Паршиво мне. Что надо помнить? ВА-83-40-24-112. Излучение убивает. На этом кораблике нет реактора, но свет не включать. Не снимать изоляционного скафандра. Мужик с видео говорил, эта дрянь питается излучением. Не кормить ее. Послать сигнал, получить помощь. Ты работаешь на самых головастых людей в системе. Они что-нибудь придумают. Держаться подальше от людей. Не распространять вирус. Я пока не выкашливаю бурую жижу. Не знаю, когда это начнется. Держаться подальше от плохих парней, если знаешь, кто они. Прекрасно. Для меня, значит, от всех. Меня зовут Инкогнито. Полянский? Черт, я уже чувствую. Мне все время жарко, и я умираю с голоду. Не есть, не кормить его. Кормишь простуду, морешь грипп или наоборот? До Эроса один день, а там придет помощь. Держись. Прибыла на Эрос, послала сигнал. Надеюсь, наши заметят. Голова болит, что-то происходит с моей спиной. Шишки над почками. Даррен превратился в жижу. Из меня получится медуза в скафандре? Уже рвота. Что-то вылезает из спины и повсюду растекается бурой жижей. Пришлось снять скафандр. Если вы это прочтете, никому не позволяйте коснуться бурого вещества. Сожгите меня. Я выгораю. Наоми отложила терминал, но минуту никто не заговаривал. Наконец Холден сказал. «Зараза с Фебы? Какие-нибудь соображения?» «На Фебе была научная станция», — сказал Миллер. «Внутренних планет, астеры не допускались. Ее подорвали, много погибших, но...» «Она пишет о челноке», — сказала Наоми. «На Скопуле челнока не было». «Наверняка был другой корабль», — сказал Алекс. «Она могла взять челнок с него». «Верно», — кивнул Холден. «Они перебрались на другой корабль, заразились вирусом с Фебы, и остальная команда... не знаю, погибла?» «Она выбралась, но поняла, что заразилась только на челноке», — подхватила Наоми. «Прилетела сюда, послала сигнал Фреду и умерла от инфекции в отеле». «Однако не превратилась в жижу», — заметил Холден. «Просто ее ужасно... не знаю... эти трубки и отростки костей... что это за болезнь?» Вопрос повис в воздухе. Все снова молчали. Холден знал, что все думают об одном и том же. Они ничего не касались в том номере. Значит ли это, что им такое не грозит? Или они тоже подхватили заразу с Фебы, что бы ни означало эта чертовщина? Но она пишет анаэробное. Холден был почти уверен, что это значит «не передается воздушным путем». Почти уверен. «Куда мы теперь, Джим?» — спросила Наоми. «Как насчет Венеры?» Холден не ожидал, что его голос прозвучит так пронзительно и напряженно. «На Венере никогда ничего не происходит». «А серьезно?» — сказала Наоми. «Давайте серьезно. Я думаю, пусть Миллер расскажет все здешним копам, а потом выбираемся с этого камушка. Это какое-то биологическое оружие, так? Кто-то крадет его из марсианской лаборатории, засевает этой дрянью купол, и через месяц в городе не остается никого живого». Амос перебил его, проворчав. «Тут не все ясно, Кэп. Например, при чем тут эта хренотень с убийством Кента и Донаджера?» Холден взглянул в глаза Наоми и сказал. «Мы теперь знаем, что искать, так?» «Так», — согласилась она. «ВА-83-40-24-112. Номер астероида». «И что вы думаете там найти?» — спросил Алекс. «Будь я любителем пари, побился бы об заклад, что корабль, с которого она украла челнок», — ответил Холден. «Разумно», — согласилась Наоми. «В поясе каждый камень нанесен на карту. Если хочешь что-то спрятать, пристрой это на стабильную орбиту рядом, и потом легко будет найти». Миллер повернулся к Холдену, его лицо осунулось еще сильней. «Если вы туда, я с вами», — сказал он. «Зачем?» — удивился Холден. «Не хочу вас обидеть, но вы нашли свою девушку. Дело закрыто, верно?» Миллер смотрел на него, сжав губы в тонкую линию. «Открываю новое», — сказал он. «Теперь буду искать тех, кто ее убил».